Привет! Если ты не подписан на все каналы нашей банды, то рекомендуем тебе подписаться, ссылочки все в описании. Алле! Здравствуйте, это Косолапов Андрей Витальевич. Да, что вы хотели? Очень приятно, меня зовут Луиза, сотрудник банка Тинькофф. Вам удобно сейчас разговаривать? Да, что вы хотели? Как Луиза? Да, звоню. Луиза меня зовут. Ага. Звоним с напоминанием о дате внесения платежа по кредиту наличному 15 ноября и сумму 6395 рублей. Успеваете, Андрей? Вас именно Луиза зовут, да? Да, это мое единственное имя. Я понял, а фамилия? Андрей. Что? Алло. Что вы хотели еще узнать, не поняла вас? Фамилию, отчество, там можно как-нибудь услышать? Ну, конечно, у нас по регламенту не положено делать. Андрей Витальевич, все-таки к сути вопроса вернется, успевайте нести, правильно? Просто вы так представились, вас зовут Луиза, ну, я думаю, то, что мне какая-то проститутка, блядь, звонит, Луиза. Ну да, каждый в меру своей посвященности думает. Луиза – это имя из Франции. Да. Из Франции. Да, Андрей – это русское имя, да. А Луиза – это французское. Ты француженка, да? То есть могу уточнить, нести об оплату? Да, и ты можешь это делать в французский горловой минет. Хорошо, всего доброго, до свидания. Все, пошла. Хорошо бродить по свету. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.